Дэн был маленьким продавцом газет. «Я должен сам править своим челном», — убеждал он себя, когда бури жизни грозили ему гибелью. «Папа сказал, что я должен это делать, и я могу». Бедный Дэн. Для своих 12 лет он был очень мал ростом. Мать его умерла, а отец, неисправимый пьяница, выставил его на улицу со словами: «Ты уже достаточно взрослый и сам должен править своим челном». Живя при отце, он частенько терпел холод и голод, ругань и побои. Так что теперь жизнь ему казалась не особенно трудной. Вместе с другими продавцами газет он снял маленькую комнатку, чтобы согреться. Он рано ложился спать, а утром вставал вместе с другими и выбегал на улицу продавать газеты. При всех своих стараниях он еле сводил концы с концами. За квартиру платил исправно, но частенько голодал и ходил в старой изорванной одежонке. Ненастным ноябрьским днем, когда он продал большую часть своих газет и шел в чайную перекусить, с ним случилось нечто, что изменило всю его дальнейшую жизнь. Какая-то няня, переходившая с ребенком через улицу, растерялась при виде приближающихся с одной стороны трамвая, а с другой – автомобиля, оставила ребенка на произвол судьбы, а сама убежала. Дэн увидел весь ужас положения и в одно мгновение оказался на середине улицы. Он подоспел вовремя. Какое-то сладкое чувство наполнило его сердце, когда он одним толчком откинул девочку от приближающегося автомобиля, но в то же время почувствовал сильную боль, и вокруг него все погрузилось в густую тьму. Когда эта тьма рассеялась, он обнаружил себя на мягкой, чистой постели, а возле него стояла женщина, вся в белом. «Как я попал сюда? Где я нахожусь?» — спросил он в изумлении. «Ты находишься в госпитале. Карета скорой помощи доставила тебя сюда. Ты сильно пострадал, спасая маленькую дочь госпожи Свифт». В глазах Дэна просветлело. «О!» — воскликнул он. «Я так рад, что спас ее! Я боялся, что не успею. Однако я успел. Как раз вовремя бросился на помощь». Глаза сиделки наполнились слезами. «Ты малый герой, все тебе такого мнения, но ты очень-очень пострадал». «Я так рад, что спас ее», — повторил он. «У нее есть мама, не так ли?» «Да», — ответила сиделка, — «и очень хорошая». Глаза Дэна засияли. «Она тоже радуется. Она бы очень плакала, если бы ее дочь погибла. Но девочка не пострадала, не так ли?» «Да-да, с девочкой все благополучно, но тебе-то здорово досталось». «Кто-то должен пострадать. Я счастлив, что это выпало на мою долю. У меня нет мамы, которая плакала бы обо мне. А папа, если узнает, что я попал под автомобиль, то все равно не станет беспокоиться. Я живу сам по себе». Только сильные боли прервали его дыхание, а в глазах потемнело. С большим усилием он докончил: «Только было бы хорошо иметь любящую маму». Сиделка молчала. «А что с моей ногой?» — спросил мальчик через некоторое время. «Я не могу ею двигать». «Она сломана, но через несколько недель все будет в порядке». «А как же будет с газетами? Знаете, я продаю газеты». «Теперь ты не сможешь их продавать. Будешь здесь до тех пор, пока не поправишься». Глаза мальчика просветлели. «Здесь хорошо», — заметил он. «Я рад остаться здесь, если только я вам не в тягость. Я никогда не находился в таком красивом месте, где так чисто». «Не разговаривай так много», – нежно сказала сиделка. «Успокойся и усни». Он недоумевал, почему она хочет, чтобы он спал, и все же уснул. Когда он проснулся, то у кровати сидела женщина. Большой букет красивых гвоздик стоял на столике и распространял приятное благоухание. Дэн вопросительно глянул на посетительницу, а она встала и поцеловала его в лоб. «Дэн, я мама маленькой девочки», — сказала она, нежно гладя его худую руку, лежавшую на белом одеяле. «О!» — воскликнул он, и лицо его просияло. «Как она рада!» — подумал он. «И как я рад, что спас эту девочку! Она поцеловала меня! Подумать только! Поцеловала меня!» То был первый поцелуй в его памяти. Первый поцелуй. «Мой дорогой мальчик», — говорила она, — «ты маленький герой. Мое сердце болит от сознания, что ты пострадал, спасая мое дитя. Не беспокойтесь, барыня, все хорошо. Вы видите, никто обо мне не горюет. Я одинокий Дэн». Он старался утешить ее, говоря бодро и улыбаясь, но единственным ответом ее были слезы. Наступило Рождество. Дэн еще не мог ходить, но доктор в госпитале уверял его, что скоро он будет бегать так же, как и раньше. Дэн сидел на мягком кресле в гостиной госпожи Свифт. Милая девочка, которую он спас, бегала по гостиной. С улыбкой она приблизилась к нему, показывая свою новую куклу, которую получила на Рождество. Порой она робко обнимала его своими ручонками за шею, смотрела ему в глаза, как бы желая пролить свет радости в его одинокое сердце и жизнь. Никто ему так не нравился, как эта беззаботная девочка. Может быть, потому что он спас ее? Ему казалось, что нет никого красивее ее мамы. «Дэн», — сказала она в это утро, — «тебе понравится мой рождественский подарок?» «Ваш подарок?» — спросил он удивленно. «Да», — сказала она, — «если бы не ты, то я была бы в это Рождество лишена единственного ребенка, поэтому я думаю, что и ты не должен оставаться без матери». «Дэн, я хочу быть твоей матерью, если ты этого желаешь». Она обняла его и прижала к себе. Было трогательно смотреть в лицо мальчика в этот момент. Оно излучало удивление, недоверие и радость одновременно. В своем изумлении он только выговорил: «Ой-ой-ой!» Какая пропасть находилась между его настоящим и прошлым! Покой и радость преобразили его не по-детски изможденное лицо, и он выглядел чистым и красивым. Не было слипшихся пучков в его вьющихся волосах, спадавших на лоб. В этот миг у двери появился Цезарь, старый чернокожий слуга. «Рождественский обед готов!» — объявил он, широко улыбаясь. Из столовой доносился приятный аромат жареного индюка. Подошли к столу. Во время молитвы Дэн благоговейно сложил руки. Лицо его сияло, когда он тихо молился. «Боже, ты такой добрый, и я такой счастливый!» Дэн вырос в новом доме и был благословением для приютивших его. Он не забыл того пагубного действия, какое оказала водка в его родном доме, и никогда не прикасался к рюмке. Когда он объяснял причину, то всегда рассказывал горькую повесть своего детства. Все живущие в этом доме навсегда отдали свои сердца Господу. Господь.